В Индии был великий Будда, никогда не признававший дуалистических идей. И массы называли его атеистом, материалистом, кем только не называли, хотя он готов был пожертвовать своим телом даже ради несчастного животного. Этот человек привнес самые высокие нравственные идеи, какие когда-либо были у какого-либо народа. Везде, где есть кодекс нравственности, есть и луч света, изошедший от этого человека. Мы не можем заключить великие сердца мира в тесные границы и удерживать их там, особенно в настоящее время человеческой истории, когда интеллектуальное развитие достигло степени, о которой даже не мечтали 100 лет назад, а волна научного знания поднялась на высоту, о которой никому не снилось и 50 лет назад. Загнать людей силой в узкие границы личных выгод невозможно, если не развратите их до состояния животных, не сделаете их массой, не способной думать. Что теперь необходимо, так это объединение самой высокой интеллектуальности с самым широким сердцем.